Перед каждым, кто заговаривал о брате, особенно перед Элоизом, Оскар упорно отстаивал ту версию, будто Ганс убил своего противника, обороняясь, в разгаре политического спора. Но в глубине души Оскар чувствовал, что обвинение, выдвинутое против Ганса, справедливо. Эта Карфункель Лисси, видимо, делилась с Гансом своими доходами, и он застрелил художника Витке, потому что тот стал ему поперек дороги. Оскар ночей не спал, думая о Гансе и о том, как безнадежно все для него складывается. С тем большим облегчением он прочел телеграмму, извещавшую о благополучном исходе дела. Если Оскар и любил кого-нибудь на свете, то этим единственным был Ганс, его братишка. Сам Оскар — натура вдохновенная, ясновидящий, но он совершенный простак, настоящий Парсифаль, и ничего не смыслит во внешней действительности, которая так сурова. Ганс же, в отличие от неповоротливого Оскара, быстро разбирается в фактах, берет их такими, какие они есть, уверенно атакует. А они с Гансом дополняют друг друга. Телеграмма пришла утром. Оскар как раз собирался вставать. У него есть чувство формы, поэтому он надевает свою красивую лиловую куртку и соответствующие туфли в честь Гансьорга и благосклонной судьбы. И вот он сидит в кресле. Утреннее солнце светит в окно. Массивная голова Оскара откинута на спинку кресла. И голова эта полна нежных мыслей о брате. Да, они связаны друг с другом неразрывно, орфически, еще праматерями, еще водами глубин. Так было с ранней юности, которую они провели в городке Дегенбурге, где посещали сначала народную школу, а потом реальную гимназию. Они цеплялись друг за друга, как репьи, и грызлись, как злые дворняжки. Вместе продумывали и осуществляли они сотни хитрых злых проделок. Вместе действовали как сообщники и выдавали один другого. Но под конец неизменно сходились опять. Знали они друг друга насквозь. Все самое оскорбительное, что только человек может сказать человеку, они выкладывали один другому, беспощадно, попадая в самую точку. И хотя Ганс — практик и ничего не смыслит в мистике, он почитает в Оскаре таинственное, жуткое, интуицию, индивидуальность. А Оскар восхищается трезвостью взглядов Ганса на жизнь и его энергией. И если один из них попадает в беду, он идет к другому, уверенный, что тот другой пожертвует ради него последним. Поэтому сейчас, когда Оскар думает о брате, его сердце полно тепла и нежности. Поистине внутренний голос, поистине его демон помешал ему напомнить Гравличику о договоре. Оскар не знает, каково материальное положение Ганса, есть у него деньги или нет, но одно он знает твердо. Теперь, когда Ганс на свободе, договор с психологами был бы только обузой. Спокойно обдумает он все и обсудит с Гансом, что ему предпринять. И уж, конечно, они найдут что-нибудь получше этого договора с мерзким гномом. Договора на какие-то несчастные 250 марок в месяц. Взор Оскара переходит с изображения баварского короля Людвига II на маску. С маски на пустую стену. Ганс на свободе, и Оскар теперь гораздо ближе к осуществлению своих дерзновенных надежд. Он не только напишет свою книгу, он добудет гобелен и всемирную славу. Через два дня Оскар стоял вечером на перроне и, вытянув шею, обшаривал взглядом вагоны только что прибывшего берлинского поезда. А вот и малыш. Он вышел на платформу, нагруженный вещами. И скажите, пожалуйста, из купе мягкого вагона. Ганс показался Оскару еще более тщедушным, чем он ожидал. Черты заострились, губы стали еще тоньше. Но брат широко улыбался. И это была довольная улыбка сообщника, озорная, уверенная, дерзкая, хитрая. «Смел и торжествует победу», — подумал Оскар. «Да, малыш выглядит замечательно, несмотря на худобу и тюремную бледность». «Вот здорово, что ты вернулся», — с жаром повторил он несколько раз. и летнее пальто на малыше новое, светлое, и в мягком вагоне прикатил. Скажите, пожалуйста. Остановиться Ганс решил в Кайзергофе. Это очень приличная гостиница, не из дешевых. Восхищение Оскара практичностью брата все возрастало. До гостиницы было рукой подать, и они пошли пешком среди веселого шума и вечерней городской суеты. «Ну, рассказывай», — торопил Оскар, — «ведь, наверное, есть что порассказать». «И есть, и нет», — ответил Ганс. Он говорил громко, стараясь перекричать уличный шум. У него был высокий голос, в котором нередко прорывались резкие властные нотки. «Да ведь ты, наверное, сам все знаешь. Ты же у нас ясновидец», — сказал он, подтрунивая над Оскаром. «Я ужасно скучал по тебе», — продолжал Ганс без всякого перехода, и это звучало искренне. «Иногда мне позарез нужна была твоя поддержка. На душе бывало иной раз чертовски скверно». «Я это чувствовал», — ответил Оскар очень серьезно. «Вернее, знал», — поправился он. Они дошли до гостиницы. Ганс потребовал хороший номер, расписался в книге для приезжих. Вещи были внесены. Малыш вынул самое необходимое, начал мыться. Оскар стоял тут же и, неожиданно растроганный, смотрел на тщедушное тело брата. «Заморыш», — думал он. Пока Ганс мылся, они болтали. Ганс принялся рассказывать теперь уже более откровенно. Описал, как его дело принимало тот или иной оборот, смотря по тому, как складывались обстоятельства для нацистской партии. «Но как бы гнусно оно ни оборачивалось, — сказал он, — я, в сущности, никогда не сомневался, что все кончится хорошо. Я был уверен, что партия добьется своего. И она меня вызволила». «Зачем ты прибедняешься? — заметил Оскар. — Ведь за первого встречного партия не вступилась бы». «Ну, конечно», — подтвердил Ганс, растирая полотенцем покрасневшую спину. «Ну да, у меня есть заслуги, есть связи. Проэль меня в беде не бросит. Моя дружба с Манфредом стала еще теснее», — пояснил он хвастливо и при этом усмехнулся лукаво и цинично. Его дерзкий, звонкий голос заглушал плеск воды. Партия имела свою армию, так называемые отряды штурмовиков. И Манфред Проэль, о котором упоминал Ганс, был начальником штаба этой армии. Братья ужинали в номере. Ганс продолжал рассказывать. Он стал героем нацистской партии, важной шишкой. Он поселится в Мюнхене, будет жить на средства партии и выполнять ее задания. Отсюда и новое пальто, и мягкий вагон. Когда речь заходила о фактах обыденной жизни, Оскар обычно туго соображал, что к чему, и сейчас ему трудно было сразу переварить все сказанное братом. Значит, малышу не только удалось избежать последствий того мокрого дела, он даже ухитрился извлечь из него пользу. Сам Оскар не может похвастать внешним успехом, только внутренним. Он может лишь отметить, что его сила возросла. Это звучало довольно слабо после эффектного рассказа о достижениях брата. Поэтому тот задумчиво посмотрел на Оскара и спросил с жесткой деловитостью. «Ну, а пети-мети у тебя водятся?» Оскара больше рассердило это лихое жаргонное словечко, чем сам вопрос. «Найдутся», — с достоинством ответил он. «Комнату на Румфордштрассе сам оплачиваю». Затем Ганс рассказал, что завтра на большом партийном собрании в цирке Кроне он будет представлен фюреру и примет поздравления мюнхенских членов партии. Манфред Проэль прилетит из Берлина только за тем, чтобы самолично представить его фюреру. Оскар должен, конечно, тоже быть. На Оскара это все произвело сильное впечатление. Он искренне радовался удачам брата, но никак не мог забыть его хилое, тощее тело, которое видел, когда тот мылся. И сейчас Оскар внимательно разглядывал остренькое лисье личико заморыша. Даже понять было трудно, как мог такой замухрышка добиться столь ощутимых успехов, тогда как он, Оскар, с его значительной внешностью, не достиг решительно ничего. «Видно, судьба без разбору дарит благо, слепо счастье раздает», — вспомнился ему стишок, заученный еще в школе. Ганс собирался лечь спать, но все же стал удерживать брата. «Не уходи! Посиди еще около меня!» Это звучало совсем как в годы их юности, и Оскар подчинился его желанию. А Ганс зевал и блаженно потягивался, лежа в кровати. «У них там, в Моабите, что-то вроде коек в стене», — рассказывал он. Примечание. Моабит — квартал в Берлине, где находится большая тюрьма. «Эти койки надо откидывать. Они даже не так плохи, вроде как в казармах. Но, по правде сказать, мне спалось на них неважно. Зато теперь я вознагражден». Закончил он с глубоким удовлетворением и снова потянулся. «А кровати здесь неплохие», — заметил он. «Вообще, это хорошая гостиница. Я бы мог, конечно, позволить себе роскошь остановиться в четырех временах года, но благоразумнее будет, если мы, видные деятели партии, не будем слишком выставлять себя на показ». Оскар сидел у брата до тех пор, пока тот не заснул. Сам же, вернувшись на Румфорд-штрассе, еще долго лежал без сна, размышляя об успехах Ганса. А деньги у малыша есть, это сразу видно. Партия не хочет, чтобы он голодал. Только бы все кончилось благополучно, — думал Оскар, прикрывая заботливостью свою зависть к брату. Гансль всегда умел устроить себе хорошую жизнь. Зато ему постоянно приходилось подвергаться опасностям. Не очень красивая вышла история, когда начался процесс по поводу каких-то роялей, которые Гансль во время войны вывез из Польши в Германию. И было весьма неприятно, когда один из тех, чьи секреты Гансль разоблачал в своей газетке «Прожектор», обвинил его в вымогательстве. Да и теперешние дела брата, эти поручения партии, которые он выполняет, беспокоили Оскара. Ради его прекрасных глаз партия уж, конечно, не будет нести такие высокие накладные расходы. Ганс, как видно, вынужден заниматься рискованными делами. Итак, малыша теперь зовут Гансьоргом. Он убедительно просил Оскара отныне называть его только Гансьорг. Он вообще немножко злоупотребляет северными истинно германскими словечками. Ну, пусть называется Гансьоргом, если ему нравится. Но маленькому Ганслю из Дагенбурга будет нелегко дорасти до столь эффектного имени. Машина, в которой братья Лаутензак ехали в цирк Кроне на массовое собрание, созываемое Адольфом Гитлером, двигалась вперед очень медленно. Со всех сторон спешили люди, везде стояли полицейские. Казалось, сам воздух насыщен ожиданием, волнением. Уже во время последних выборов партия нацистов выдвинулась на второе место, ее притягательная сила все возрастала. Еще с месяц назад Оскар сделал попытку вступить в партию, но он опоздал. Теперь желающие повалили валом, и партийное руководство временно прекратило прием. Ганс ласково пожурил брата. Оскар слишком мало заботится о подобных вещах. Быть членом нацистской партии сейчас очень важно. Придется, пожалуй, ему, Гансьоргу, опять приложить к этому руку. Ну да он добьется своего. Оскар будет принят. Если бы Оскар действовал обычным путем, он получил бы билет с таким поздним номером, что его вступление в партию едва ли давало бы что-нибудь. Вот тут-то он, Гансьорг, и поправит дело. Он добудет Оскару более ранний номер. И, видя, что Оскар только усмехнулся, заверил его. «Уж ты на меня положись. Твой брат кое-что значит в партии». Оскар не возражал. Однако недоверчивое выражение не сходило с его лица, ведь Ганса при всей его ловкости хватило только на то, чтобы стать снова тем, кем он был в свои лучшие времена, преуспевающим спекулянтом, сутенером, сотрудником желтой прессы. Теперь он намерен сделаться высокооплачиваемым политическим агентом. Но как понять его слова? «Твой брат кое-что значит в партии». Нет, тут малыш, наверное, опять натрепался. Когда они вошли в зал, где собрались главари партии, Оскар получил возможность убедиться, что Ганс не хвастал. Он видел собственными глазами, как его Ганс, маленький Гансль, сын покойного секретаря муниципального совета Игнаца Лаутензака, мелкого чиновника из Дегенбурга, оказался в центре внимания всего этого блестящего собрания. Вокруг него так и теснились вожаки самой влиятельной партии Германии. Его поздравляли, стремились быть ему представленными, почтительно спрашивали его мнение о той или иной политической проблеме. Оскар был просто ошеломлен. Не только сам факт такого успеха заставлял Оскара восхищаться братом, но и то, что малыш принимал эти почести как должное. Ганс немало не смущался, он чувствовал себя в этой непостижимой действительности точно рыба в воде. И отныне, даже в мыслях, Оскар стал называть его не Гансль, а решительно и окончательно Гансьорг. Впрочем, Гансьорг оказался любящим братом. Оскар со своим энергичным, значительным лицом бросался в глаза, и большинство главарей сначала решили, что это и есть новый фаворит партии. Но Гансьорг не только не обижался, наоборот, все время выдвигал брата вперед, подчеркивая, что сам-то он ничто, просто вследствие благоприятных обстоятельств смог оказать партии кое-какие услуги. А вот Оскар наделен от рождения неким удивительным даром, который может очень пригодиться партии, ибо этот дар в известном смысле присущ самому фюреру. Слушая такие речи, Оскар благоразумно помалкивал и лишь старался придать себе еще более внушительный вид. Среди собравшихся Оскар знал только одного человека, знаменитого актера Карла Бишофа. Весело и шумно расхаживал в толпе Карл Бишоф. Любое помещение, в которое он входил, превращалось для него в театральные подмостки. Он выразительно тряхнул руку Оскара. Этот Лаутензак, взявший у него несколько уроков, оказался не без таланта. Но он был ленив и убоялся тех трудов, какие нужно затратить, чтобы самая будничная фраза приобретала звучание трагического ямба, и каждый жест создавал бы при этом такое впечатление, словно говорящий стоит на катурнах. А ведь в этом и есть задача великого актера. Правда, Лаутензак, как и самый преуспевающий из учеников Карла Бишофа Адольф Гитлер, действует только в жизни, а не на подмостках. Грубая же действительность требует гораздо меньше таланта и мастерства, чем сцена. Ближайшим другом Гансьорга был, по-видимому, человек, лицо которого Оскар хорошо знал по газетам, начальник штаба нацистской армии Манфред Пройль. Гансьорг вносил в свое отношение к нему, наряду с угодливостью, какую-то подмигивающую интимность, а тот улыбался и не возражал. Манфред Пройль был небольшого роста, гладкий, холеный, с розовой кожей и наклонностью к полноте. У него была круглая, почти лысая голова и светлые хитрые глазки. Форма ему шла. Он подал Оскару мягкую, но сильную руку. «А, так значит, вы и есть брат нашего Гансьорга», — сказал он. «Гансьорг много мне о вас рассказывал». Конец первой дорожки. Первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Манфред Пройль бесцеремонно принялся разглядывать Оскара. Оскар был в затруднении, не зная, как ему понять слова Манфреда Пройля. Очевидно, между этим влиятельным господином и Гансьоргом существовали более чем дружеские отношения. Поэтому он отнесся благосклонно и к Оскару. И все-таки, несмотря на кажущуюся простоту, в нем чувствовалась какая-то барская презрительность. Он играл здесь первую роль и сознавал это, как сознавали и другие. А Оскар прямо носом чуял, что Пройль предназначен для великих дел. Но вместе с тем от него веяло каким-то предвестием беды. И как незаманчива была для Оскара мысль о дружбе с этим человеком, внутренний голос предостерегал его от сближения. «Я приехал в Мюнхен прежде всего за тем», — начал Манфред Пройль, «чтобы лично представить вашего брата фюреру. Гансьорг желал бы, чтобы я познакомил и вас с фюрером. Если вы не против, я готов это сделать». Он улыбнулся, и его светлые глаза почти весело заглянули в темно-синие глаза Оскара. Затем все перешли в круглый зал цирка. Оскар опять не мог не подивиться, с какой ловкостью и блеском подает себя партия. Все было в одном стиле. Мощные грозные черные свастики на белых кругах посреди кроваво-красных полотнищ, коричневые рубашки, бравурная музыка, крики толпы, испарения, затаенная алчность людей, сидящих перед наполненными до краев пивными кружками, в ожидании, когда можно будет с воодушевлением прореветь «Хайль!», приветствуя фюрера, германского мессию. И вот он появился, фюрер. Точно так, как учил его и Оскара Карл Бишоф, прошествовал он к трибуне, поднялся на нее и с мужественно замкнутым лицом принял приветствие своих преданных сторонников. Потом заговорил, и его натренированный голос заполнил зал и сердца.